привет! Мы сегодня приехали в центр Сиэтла. На самом деле хотели вам показать одну вещь такую. Видите позади нас небоскреб? Это называется Columbia Tower. Это самый высокий небоскреб Сиэтла. И сегодня мы поднимемся на самый верх этого небоскреба и будем там смотреть на весь Сиэтл с самой высоты небоскреба Columbia Tower. Вот такой вот он высоты. Еще можно ниже даже. Вот таким образом. Вот он там, вон там, вот там, вот там. Я не хочу на самую высоту. Вот мы пойдем сегодня туда. Я надеюсь, что все открыто. Да, сегодня игра. Сихокс играют, поэтому как бы везде болельщики, везде орут. Ну ничего, я надеюсь, там это не будет. И мы спокойно, без всяких проблем, все вам покажем. Так что, давайте, смотрите нас дальше. Сейчас мы будем вам показывать, как мы сюда поднимемся. Давайте. Здравствуйте. Ну что, с вами миграция без посредников с высоты 280 метров. Я нахожусь в Skyview обсерватории в Columbia центре в Сиэтле на 73 этаже. Самое высокое здание Сиэтла. Мы приехали сюда посмотреть вид. Сейчас туман. Ну, надеемся, он рассеется и будет видно все-все-все окрестности. Мы обязательно, конечно, снимем вид общий. Уже видно, конечно, там самый низ, как бы сам город, конечно, очень страшно, очень высоко. Вот. Обязательно вам все это покажем, чтобы вы знали, что такое Сиэтл и как здесь бывает иногда интересно. Билеты, конечно, тут не дешевые, мерзкие, кусаются, стоит это все. $15 для взрослого один билет и, соответственно, для детей где-то около 8-7 долларов. Так что вот как-то так. Сейчас, когда рассеется вид, мы вам покажем, рассеется туман и откроется вид весь, тогда покажем вам, что это такое. 73 этаж. Поднялись, причем на лифте, лифты скоростные, какой-то скорость вообще сумасшедшая просто. Так что вот, ждите, когда туман рассеется. Да. Сейчас немножко видно побольше, конечно. Почти, если бы это здание было все Да. Мы посмотрели, вроде видно немножко получше. Немного лучше видно сейчас, но все равно не до конца. Так что вот как-то так. Там вот колесо обозрения. Соответственно. И вот так вот высоко здесь. Вот. Это все, наверное, что нам на сегодня удастся посмотреть. Надо пойти с той стороны, наверное, где основная вот эта изогнутая часть, да? Да. Да, темная какой все, да? Я вообще ничего не снимаю. Что у тебя такое? Ну? Сфотографировали, не? Колесо крутится. Что, в следующий раз на колесо обозрения? Можно. Представь, какое оно маленькое. И какой вот этот большой. Господи, ты больше там, смотри, как высоко. Катька, это просто кошмар. Ой, на фотике даже это. Как не заснять? Сейчас пойдем с другой стороны глянем, где вид на залив. Еще есть вид на горы. Тут вокруг как бы. Как раз таки. Вот это порт. А здесь, кстати, иди, вон, посмотри, здесь сразу весь порт видно. Нет, там да, там вот Space Needle впереди. Видел Space Needle? Вон, вижу. Мы не видели его. Но здесь, не, лучше стало видно, хорошо, что мы поднялись. Вон, посмотри, пароходы отплывают, глянь. Катя, стою на самом углу этого здания. У меня ноги трястись начнут сейчас. Капец, как высоко. Катя, игра идет. Слышишь? Игра идет на стадионе, вон. Куда все шли, вон, смотри. И там показывают, видишь, как бегают. Смотри, как. Вот что фотограф там снимает. Он игру снимает. Надо туда сходить, посмотреть с той стороны. А Владик видел? Не знаю. Так что вот такие вот штуки. Там вот, да, стадион Сайфика Филдс. Сенчури Филдс. Там проходят игры. И на играх играют, соответственно, американский футбол. Видите, даже Екатерине Сергеевне нравится. О, Катька, иди сюда, смотри, как здорово здесь. Кошмар какой. Вот так вот выглядит Сиэтл с высоты и из тумана. Я наблюдала этот снег, смотри, как там эту игру. Вот так выглядит Сиэтл. Мы находимся вот на такой вот высоте, вот на такой. Смотри, вот просто скидку сейчас еще лучше будет. Может быть. Ну что, побывали мы на самом верху небоскреба, ничего не увидели, облака. Вот отсюда смотришь, вроде ничего нету, да? Ни облаков, ничего. Но на самом деле, вот там самый верх, он в облаках, и практически ничего не видно. То есть видно только вот эти здания. Но мы были вот там на самом верху. Так что вот такой вот Сиэтл. Такой простой. Незамысловатый. Всем привет. Ну что, опять с вами «Эмиграция без посредников». И мы с вами находимся в центре Сиэтла. Здесь уже готовятся к Рождеству все активно. Это 4-я авеню. Соответственно, мы сегодня были уже... Мы сегодня были с вами на Columbia Tower, Skyview обсерватории. Вот. А сейчас мы зашли, прогулялись и дошли до площади, где, соответственно, все наши дети занимаются тем, что они играют. Бесплатно всякие разные штуки. Играет американская рождественская музыка. И на самом деле, когда вы живете в пригороде, вы не ощущаете этого, что вы находитесь в Америке. В пригороде вы живете как в деревне. А вот когда вы приезжаете в город или живете в городе, вы ощущаете, что вы находитесь действительно в Америке, что вот она, Америка. А когда живете в каком-то пригороде, на холустом, то или там в деревне, то, конечно же, этого ощущения нет. Смотрите, как здорово. Как здорово все выглядит, как здесь все хорошо. Музыка, люди, одеты нормально, по-человечески, не в пижамах. Ну, не знаю, я просто люблю очень большой город, поэтому для меня как бы здесь. Это самая лучшая жизнь в городе. Поэтому вот смотрите, как все здорово и как весело. Карусель даже стоит детская, если вы заметили. Даже детская карусель, дети катаются. Здорово, здорово. Поэтому выбирайте тщательное место свое. Все, всем удачи, всем пока. До скорых встреч.